Плюнула огнем и зашипела, догорая черная свеча. У тебя лицо невинной жертвы, и немного есть от палача. Такая типа садомаза, просто садомаза. Вся ты садомаза, просто садомаза. Даже садомаза, сердце садомаза бьется. Садомаза, типа садомаза. Ты куда летишь, печальный призрак? Вот он я, готический твой принц. Ты выглядишь, как труп твоей собачки, которую насиловал фашист. Такая типа садомаза, просто садомаза. Вся ты садомаза, просто садомаза. Даже садомаза, сердце садомаза бьется. Садомаза, типа садомаза. Звезды, небо, звезды, даже сердце бьется, бьется.